Глава первая. Дэниэль. «Вставай!» — говорю я, потянув край одеяла Софи. Когда прохладный воздух касается ее тела, она ахает и щурится в утреннем свете. Ее левая грудь наполовину вывалилась из футболки. «Какого черта, Дэнни?» — стонет Софи, поворачиваясь, чтобы натянуть одеяло обратно и посмотреть на часы на тумбочке. «Сейчас только 6 утра!» «Не-а, извини, Соф, но ты сказала, что начнешь со мной тренироваться. Начался новый семестр, и мы начнем его правильно», — говорю я, отбирая у нее одеяло. В ответ она зарывается в подушке. «Отвали!» Я забираю подушки и чувствую странное удовлетворение от того, как ее лицо отпрыгивает от матраса. «Ты пообещала», — напоминаю я ей, глядя на нее щенячьими глазами, против которых она не может устоять. Софи свирепо смотрит на меня всего секунду, прежде чем ее защита падает. Она крепко сжимает губы и издает разочарованный вздох. «Ладно», — бормочет она, с трудом принимая сидячее положение. «Но ты угощаешь меня завтраком». «Спасибо, спасибо, спасибо», — улыбаюсь я, чувствуя, что сделала невозможное. «Поверь мне, ты не пожалеешь». «Я уже жалею», — ворчит она, но ее надутые губы меня только забавляют. Развернувшись, я со смехом выхожу из ее комнаты, чтобы дать ей немного личного пространства, хотя она никогда в нем особо не нуждалась. «Ты еще спасибо скажешь, когда у тебя будет самое горячее тело в бикини во всем кампусе», — кричу я сквозь тонкие стены. «У меня уже самое горячее тело во всем кампусе, стерва!» На кухне я беру 2 бутылки с водой из холодильника и сажусь на диван. Пока жду, пока моя соседка выйдет из комнаты, завязываю шнурки. Несколько минут спустя она, уже проснувшаяся, появляется на кухне, собирая свои светлые волосы в беспорядочный пучок. «Поедем на моей машине», — говорит Софи на пути ко входной двери и хватает ключи со стола в прихожей. Я качаю головой, уже понимая, что ничем хорошим это не закончится. «Нет, мы пойдем пешком». Лицо Софи вытягивается, когда она, повернувшись, прожигает меня взглядом. «Ты надо мной издеваешься, да? Сегодня же первый день семестра, ты хочешь убить меня?» «Не надо так драматизировать», — отвечаю я, присоединяясь к Софи у двери, чтобы посмотреть в зеркало в прихожей. «Тут идти всего 10 минут, зато ты сможешь хорошенько взбодриться». Софи опять разочарованно вздыхает. «Мне бы не нужно было хорошенько взбадриваться, если бы мне дали проснуться тогда, когда я была готова», — бурчит она, взяв бутылку воды из моих рук и закинув ее в свою сумку. Уже 4 месяца я живу с Софией Джаредом в красивом маленьком доме в коттеджном стиле, который мы снимаем за гроши. С учетом того, что каждый из нас работает лишь на полставки, нам очень сильно повезло. Большинство ребят из колледжа платят вдвое больше, но, к счастью для нас, у Софи сногсшибательная фигура. И она прекрасно знает, как ею пользоваться. Выйдя за дверь, 10 минут идем до спортивного зала в кампусе Денвера и проводим наши студенческие пропуски по датчику на входе. Пройдя через огромные двери зала, мы сразу направляемся в раздевалку, чтобы закинуть свои вещи. Софи, развернувшись, осматривает спортивный зал, пока я копаюсь в сумке в поисках наушников. «Вау!» — мурлычет она. «Да тут настоящий мужской рай!» Я усмехаюсь, понимая, что Софи сейчас проживает свой лучший сон. «Да», — смеюсь я, застегивая сумку и засовывая ее обратно в шкафчик. «А как думаешь, почему я сюда прихожу?» Соф, рассмеявшись, проходит к маленькой площадке, которую используют для растяжки перед тренировками. «Готова к занятиям?» — спрашивает она, протягивая руку к пальцам на ногах и стараясь не сильно кривить лицо от ощущения растяжения в задней части бедер. «Наверное, да», — отвечаю я. «Жду не дождусь занятий по риторике. Должно быть офигенно». Соф кивает, улыбаясь тем же энтузиазмом. «В этом году мы обе заканчиваем колледж, а в этом семестре попали в одни и те же классы по некоторым предметам, в том числе по риторике. Софи работает над дипломом по журналистике, а я, возможно, сошла с ума, потому что пытаюсь получить степень по рекламе и связям с общественностью, параллельно работая над курсом по фотографии». Но пока справляюсь на отлично. Многие студенты ходят на одни и те же занятия, вот так и мы стали хорошими подругами. Софи и я встретились на 1-м курсе колледжа, обе новички, живущие в общежитии. Мы не знали никого в кампусе и бродили туда-сюда, не зная, что делать. Нас поставили в пару для проекта в нашу первую неделю, и мы быстро стали неразлучны. Теперь я не могу избавиться от этой стервы и ни на кого ее бы не променяла. Закончив растяжку, мы встаем с пола и направляемся к стойке для приседаний, которая, к моему удивлению, была свободна, учитывая количество парней в зале. Начинаем тренировку с поднятия штанги, по очереди меняясь местами и пытаясь не опозориться. «Эй!» — доносится сзади низкий и хрипловатый голос, когда Софи, поднявшись, кладет штангу на перекладину. Я поворачиваюсь к парню, а Софи смотрит прямо перед собой на его отражение в зеркале. Передо мной стоит самый большой парень, которого я когда-либо видела. Он хорошо выглядит, совершенно точно спортсмен с таким-то телом. Ростом около 1,90 м, с красивой загорелой кожей и сексуальной улыбкой, которая способна любую девушку сбить с ног. Он глянул в мою сторону, но его безраздельным вниманием владеет Софи. Софи растягивает губы в соблазнительной улыбке, осматривая здоровяка позади. «Привет!» — улыбается она мистеру загорелой и красивой, точно зная, что он уже на крючке. Его глаза вспыхивают от ее дерзкой ухмылки, но я не удивлена. Софи ошеломляюще красива. Тело модели, сверкающие голубые глаза и густые светлые волосы. Она — настоящее зрелище, на которое точно стоит смотреть. Если бы я проводила кастинги для Виктории Секрет, я бы точно наняла ее. Парень кивает в сторону штанги. «Нужна помощь, малышка?» — спрашивает он, явно перегибая палку. К счастью для него, Софи купилась. Ее взгляд блуждает по его телу, и я замечаю невиданный до этого интерес в ее глазах. «Как тебя зовут, здоровяк?» Его глаза не отпускают ее. «Меня зовут Танк, но ты можешь называть меня, как тебе захочется». Она снова ухмыляется. «Знаешь, мне бы не помешала твоя помощь». «Ага, а вот и намек на то, чтобы я ушла». «Я пойду на беговую дорожку», — говорю я подруге, хотя я не совсем уверена, что она меня слышит. Софи бросает на меня быстрый взгляд и одаривает меня дерзкой улыбкой, которая означает, что домой она торопиться не будет. «Окей», — кивает она. Я бросаю на нее последний строгий взгляд. «Не опоздай на занятия». Как только она дает мне понять, что все услышала, я разворачиваюсь к беговой дорожке и делаю пару шагов, прежде чем посмотреть через плечо, поймав взгляд Софи. «Будь осторожна», — предупреждаю я ее одними губами. Она прячет еще одну улыбку, сфокусировав все свое внимание на Тенке, когда он встает позади нее и кладет руки на ее бедра. Софи снова берет штангу и закидывает ее себе на плечи. Найдя хорошую дорожку, с которой открывался прекрасный вид на то, что происходит с Софи, я немного вожусь с кнопками и нахожу идеальный для себя темп. Вставив наушники, я нажимаю «Воспроизвести» на своем любимом плейлисте и пытаюсь сосредоточиться на пробежке. Краем глаза, наблюдая за Софи, я вижу, как она проделывает половину из всего комплекса с напирающим наглым монстром позади нее, а потом узнаю этот ее взгляд, качая головой, смеясь. Софи возвращает штангу на перекладину и поворачивается лицом к Тенку. Софи хватает его за футболку и притягивает к себе. И я не удивляюсь, когда он не противится. Схватив ее за задницу, он без усилий поднимает ее, и она закидывает ноги ему на талию. Он несет ее в сторону уборной, не заботясь о людях, которые смотрят это представление. Недоумение разливается по моим венам. Такого еще не было. В первый раз Софи встретила себе равного. «Вам лучше поторопиться, если не хотите опоздать!» — кричит на весь дом Джаред. Я бегаю по комнате, собирая книги, уверенная, что по комнате пролетел ураган и разбросал их повсюду. «Знаю, знаю, иду!» — отвечаю я, закидывая последние книги в сумку и вылетаю за дверь, посылая ему воздушный поцелуй. Я пробегаю мимо столика в прихожей, на котором лежит моя камера, и останавливаюсь, чтобы захватить и ее тоже. «Люблю тебя!» «Я тебя тоже, Дэнни!» — раздался голос друга за секунду до того, как я захлопываю дверь. Копаясь в сумке, я пытаюсь найти ключи, пока бегу по дороге к кампусу. Быстро набираю сообщение Софи. Мы не виделись с момента, как она ушла в уборную в спортзале. «Дэнни, ты так и не пришла домой. Все в порядке? Занятия начинаются через 20 минут». «Софи». «Черт возьми, Бэтмен! Лучшее утро за всю жизнь! Я уже бегу. Все тебе расскажу». Проходя в класс риторики, я нахожу место и кидаю сумку на стол рядом, занимая место для Софи. Первое занятие семестра будет скучным, учитывая то, что его ведет профессор Уитакер. Софи должна мне очень многое рассказать. Несколько минут спустя я вижу знакомую копну светлых волос, которая маячит у лестницы. На моем лице расплывается довольная улыбка. Утренняя активность явно пошла ей на пользу, хотя она все еще была в одежде, которую надела на тренировку. Софи улыбается мне в ответ, скидывая мою сумку со стула и садится с удовлетворенным вздохом. «Я же тебе говорила, что ты не пожалеешь, что пошла со мной в зал», — напоминаю я ей. Софи с усмешкой соглашается. «О, я никогда не жалею об оргазмах», — ухмыляется она, прежде чем перейти ко всем деталям. «Тебе нужно было увидеть его размер, Дэнни. Он был чудовищем и богом в одном лице, он точно знал, что делает». Она просияла, не пропуская ни одной грязной детали. «Нас выгнали из зала, поэтому он отвез меня в свою квартиру для второго и третьего раунда. И, боже мой, даже не спрашивай про его язык, он был просто машиной!» Я рассмеялась из-за ее энтузиазма. «Вау, я так понимаю, он был хорош?» «Точно. Лучший секс за всю мою жизнь». Мои брови взлетели. «Ничего себе. Это, наверное, было очень хорошо, если он заслужил такой титул». Смеюсь я, поглядывая на вход в аудиторию, чтобы удостовериться, что у нас все еще есть время поболтать. «Но ты уверена? Потому что ты говорила то же самое про того парня с выставки фотографий несколько недель назад». «А, точно, Джек», — смеется Софи, довольно выдохнув. «Я забыла про него. Он был хорош, но в сравнении с Тенком то было просто баловство». «И когда вы снова увидитесь?» — я опять улыбаюсь. Она крепко сжимает губы, бросая на меня острый взгляд, как будто мне не стоило задавать таких вопросов, и, если честно, действительно не стоило. Я точно знаю, что она скажет. Я просто очень надеялась, что в этот раз все будет по-другому. «Ты же знаешь, я так не делаю», — отвечает она. «Я не возвращаюсь за вторым разом. Неважно, насколько классно было в первый». «Ты...» Мой ответ обрывается, когда в аудиторию заходит профессор Уитакер, призывая всех к тишине. Она встает в центре, выглядя при этом крайне профессионально в сером брючном костюме и в туфлях на невысоком каблуке. Водрузив на нос очки, она приветствует нас. «Я надеюсь, вы прекрасно провели время на каникулах и готовы к новому трудному семестру», — говорит она и сразу приступает к лекции. Час спустя я дописываю конспект как сумасшедшая, когда профессор Уитакер кидает в нас бомбу замедленного действия. «Хорошо. Ваше первое домашнее задание будет масштабным. На самом деле оно будет действовать весь семестр и составит половину вашей итоговой оценки. Очень надеюсь, что вы отнесетесь к этому серьезно». Мы внимательно слушаем, пока она продолжает свою речь. «Этот курс посещает пиар-факультет и факультет журналистики, поэтому вам нужно разделиться на пары так, чтобы в паре были студенты с разных факультетов. Возможно, будут группы из трех человек. Ваша задача — следить за одной из спортивных команд университета на протяжении всего года, обращая особое внимание на их тренировки и соревнования. Вы должны продвигать их и писать статьи, посвященные их прогрессу каждую неделю. Эти статьи потом будут опубликованы на сайте университета и в газете, поэтому постарайтесь. Некоторые аспекты задания будут предназначены исключительно студентам пиара, а некоторые — для студентов журналистики, но большая часть требует работы в команде. Все основные требования к выполнению этого задания вы найдете в сопроводительной записке. Остальное вам придется выяснить самостоятельно». Аудитория заполняется восторженным шепотом. Софи берет меня за руку, забирая к себе в пару, как будто я бы выбрала кого-то другого. «Вы все уже должны были получить электронное письмо с детальным описанием задания, так что найдите время прочитать его и понять, что от вас требуется». Схватив телефон, я открываю почту и нахожу документ с требованиями. Я начинаю читать, а профессор Уитакер забирает кепку у парня, сидящего на первом ряду, и садится за свой стол. «У вас есть пара минут, чтобы выбрать партнера, и тогда мы распределим команды», — объясняет она. Разорвав листок бумаги на маленькие куски, она кладет их в кепку. 5 минут спустя она поднимается и начинает подзывать студентов к столу один за одним. Они вытаскивают название команды с кепки. Бейсбольная команда, команда по плаванию, футбольная команда, даже команда чирлидеров. Услышав свое имя, я встаю и прохожу мимо Софи. Она шлепает меня позаду на удачу, а я, скрестив пальцы, надеюсь вытянуть хорошую команду. В конце концов, от этого задания зависит половина моей оценки. Профессор Уитакер высоко поднимает кепку, и мне приходится встать на носочки, перебирая оставшиеся бумажки между пальцами. Наконец, я вытягиваю одну, чувствуя, как внутренности завязываются в узел от предвкушения. Разворачивая бумажку, я бросаю нервный взгляд на Софи. Мои глаза опускаются на идеальный почерк профессора Уитакер, и мой мир, кажется, охватывает пламенем. Вот черт. Как мне сказать Софи, что нам придется следить за самой худшей командой кампуса? Возможно, я преувеличиваю. Они не самые худшие. Они очень талантливые, но этот талант тратится на выпивку и вечеринки. Может быть, это к лучшему. У нас будет куча историй. Я почти уверена, что вокруг них крутятся наркотики и беременные подружки, которых они держат в секрете. Не могу сказать, что это пошло на пользу их продвижению, но после прошлогоднего провала на чемпионате эту команду любили меньше всех в кампусе. После последней игры они стремительно рухнули с пьедестала почета, и, похоже, нам придется постараться, чтобы их туда вернуть. Я посмотрела в то место, где сидела наблюдающая за мной Софи. Я неохотно возвращаюсь к ней. «Ну?» — спрашивает она. «У нас драконы. Хоккейная команда».